Однако это была привычная угроза. Такие события возникали не раз во всем мире, который они, их отцы и деды давно населяют. А вот легионеры, зажатые внутри городских стен и бегущие со всех ног к Дамасским воротам, прекрасно знали, что осложнения уже начались, так как с городских стен и с крыш домов на них обрушился град камней, кирпичей, черепицы, булыжников, стрел и дротиков. На крышах домов нижнего города, где жил рабочий люд, водоносы, каменщики, плотники, гончары и ткачи, стояли группы мужчин и мальчиков. В их руках быстро сгибались и распрямлялись луки, то ли в спешке, то ли от неуверенности большинство дротиков летели 10 футами ниже римлян. Римляне прикрывались щитами, но они помогали им мало, так как разлетались в щепки под ударами камней, протыкались попадавшими в цель дротиками, а стрелы поражали неприкрытые участки тел. Они бежали все быстрее и быстрее по мере того, как первоначальная осмотрительность превращалась в панику. Позади оставались убитые и умирающие. От 400 воинов осталось сначала 300, потом 200, и в конце концов не более 40-50 истекающих кровью легионеров полукругом прижались к стене около Дамасских ворот, прикрываясь щитами и яростно отбиваясь мечами от наседающих толп евреев, окруживших их. Дикий вопль боевого возбуждения, который охватил евреев, был подхвачен по всему городу и докатился до 2 когорт, которые шли по дороге на Антипатрис. Римляне уже приближались к воротам города. Беренис рассмотрела, как солдаты начали сбиваться с ритма марша, оглядываться с тревогой по сторонам, пытаясь понять смысл шума, доносящегося из города, и намерения евреев, которые ожидали за воротами и теперь смыкались вокруг когорт с обеих сторон. Офицер пришпорил своего белого коня и помчался по дороге, ругая евреев и хлеща их своей плеткой. Беренис не могла на таком расстоянии расслышать слов, но прекрасно представляла, что римлянин приказывает евреям посторониться с дороги на том своем особо деликатном языке, на котором римские офицеры обычно отдают распоряжение. Кто-то бросил камень, и офицер рухнул с коня. Полдюжины легионеров покинули строй и бросились ему на помощь, но с другой стороны их встретили сикарии, которые выхватили ножи и, отодвигая в сторону римские щиты, сближались вплотную, неся смерть на лезвиях своего оружия. Еще несколько офицеров проскакали к воротам с требованием открыть их. Колонна разделилась, головная ее часть ускоренным маршем двинулась к воротам, оставшихся легионеров отрезала и окружила толпа сикариев. Затем ворота распахнулись, голова колонны хлынула в город, отставшая часть вырвалась из окружения сикариев и беспорядочно бросилась к воротам, утратив порядок строя и позабыв о дисциплине. Из 1000 легионеров в 2 когортах около 700 смогли пройти в ворота, остальные были обречены и лежали теперь убитыми и умирающими вдоль дороги на Антипатрис. Беренис не впервые наблюдала сцены насилия. Она жила в то время и в том месте, где насилие стало обычным явлением и только несколько дней назад стало свидетелем бойни на Большой площади. Но сегодня случилось что-то иное. Впервые она стояла тихо и спокойно на холме в храме и наблюдала при ясном и сверкающем небе яростную схватку не на жизнь, а на смерть, происходящую в паре километров от нее и заканчивающуюся метрах в 300 под ней. Она видела собственными глазами все от начала до конца. Колонна римлян, пройдя ворота, присоединилась к горстке легионеров, оставшихся от манипу, вышедших из притории. Центурионы криками призывали к дисциплине и перестроению шеренг. Щиты были подняты, римляне двинулись, но теперь они оказались в окружении толп евреев. Со всего города они устремились к Дамасским воротам. Римляне стали островком в образовавшейся орущей яростной толпе. Вопль поднялся до небес и накрыл город. Дамасские ворота от цитадели Антония, каменного строения рядом с подъемом к храму, охраняемого 10 легионеров, отделяло 1/4 мили. Однако римлянам потребовалось около часа, чтобы пробиться туда, и число их на извилистом пути постоянно сокращалось. Около 200 добралось до укрытия, и это из 1400 легионеров. Спаслись лишь те, кто соблюдал дисциплину и отчаянно сражался. Агриппу в ходе его торжественного визита в Александрию сопровождал царский конный полк. И сейчас он скакал с ним из Александрии в Иерусалим. В полку насчитывалось 3000 человек, и, строго говоря, если не считать левитской храмовой стражи, чьи предки защищали храм сотни лет, Эти 3000 всадников представляли собой все подготовленное и дисциплинированное войско Израиля. Правда, еще 800 евреев служило Алабарху Александрии в качестве вооруженной гвардии, а в Калке имелась городская гвардия численностью до 400 человек. Однако первые были добровольцами из зажиточных семей, а последние проходили гражданскую службу. Поколение тому назад император Клавдий расформировал все еврейские военные формирования, оставив только конную гвардию для торжеств молодому Агриппе и левитскую храмовую стражу. С тех пор в Израиле не существовало армии, разве что оккупационные легионы римлян. Но это было скорее естественным для Израиля, так как сам он за последнее столетие изменился, перешагнув тесные рубежи Иудеи и Галилеи. Еврейские земли и города протянулись от Египта до Черного моря и вдоль побережья Африки до Испании. Все эти земли и города были завоеваны не силой, а впервые в истории сочетанием успешной торговли с учением святого Гиллеля –